трубы. Животно Арстархан схватил одну из полупрозрачных фигур. Ему казалось, что он хватает тень, воздух, что-то ускользающее. Но почувствовал, что опрокидывает на ковер плоть. Он с треском рванул укутывающий эту плоть прочный зербафт. Он рвал ткань руками, будто высвобождая пленницу из мешка, пока ногое тело не выпросталось из одежды и не поникло на ковер среди шелковых цветов. Закричал Най. Надвинулись из глубины свечи, много свечей. Высветили освобожденную пленницу, и в их близком, теперь вполне отчетливом свете, Арстархан увидел под своими руками дряблую кожу, костлявое тело старухи, жалко улыбающийся беззубый рот. Потом Арстархан что-то кричал и брезгливо отпихивал ногой от себя комок разорванного зербафта и поминал Хызра, хотя сам прекрасно понимал, что таинственный Хызр, неумирающее существо в зеленых одеждах, виноват тут не более, чем его собственная мерзость, и что поминать Хызра он мог бы разве только тогда, когда вместо старухи к нему сейчас вышла бы дивная 16-летняя Гурия. Ведь, увы, сам он столько лет охранял этот гарем и должен был вспомнить, что уже 39 лет, как не проводили по желтой ведущей в Куббу Кашме, ни одной новой жены для Кагана, ни одной свежей наложницы. С чего же тогда он здесь, внутри Табатая, размечтал найти лалы, как рубины, и перси, как яблоки? Иосиф обнял Арстархана за плечи, потом закричал: «Эй, евнухи, принесите Кандар Кагану крепкого набиза, самого крепкого, а вот эту дрянь, разорвавшую на себе перед его очами одежды, посадите на кол. Она опозорилась. Напомните же ей, гражданам города, что здесь вы, евнухи, не едите государственный хлеб даром. Обледете справедливость и достойную строгость». Евнухи молчали, но Иосиф ласково и внушительно, объясняя им, будто детям, повторил свой строгий приказ. Набис, густой и крепкий, ударил Арстархану в голову, и он уже глупо смеясь наблюдал, как евнухи подняли как куль и понесли на кол тело, завернутое в разорванный зербафт. Все было на его глазах. Евнухи подняли тело и одним резким движением опустили на тщательно заточенное острие. Она кричала, ее тело конвульсивно дергалось. Арстархан пьяно смеялся, думая о том, как бывает похоже зачатие жизни и смерть. Иосиф опять обнял Арстархана. «Вот твой грех стерт и уничтожен. Кол сейчас вынесут на ветер, и там будет медленно остывать то, что было телом. Остыл ли ты? Не думай, что осквернился. Раз нет этой дряни, то значит уже нет и твоего стыда с нею». Иосифу, видно, в голову тоже ударил крепкий набис. Или он хотел надежнее связать своим арканом Арстархана, но он все говорил, говорил. «Послушай, мой Кандагар Каган, а ты не заметил, что у этой, пытавшейся соблазнить тебя по тоскухе, был лоб блудницы? Я заметил. Да ты не опускай голову, подними гордо. Чист перед толпой не тот, кто не совершает пакостей, а тот, против кого некому о пакости свидетельствовать. А их? Ты их не бойся. Вот видишь, я их не боюсь, а я их уже видел со своей башни. Никто в городе еще не видел. Я со своей башни вижу и молчу, потому что знаю, что надо молчать. Все бегут, а они пройдут мимо. Я тебе говорю, что они пройдут мимо. Они же не такие, как ты, но они разумные. Они такие, как я. А я ведь сейчас не тронул старухи. Я не коснулся тлена. Ты слышишь? Я не коснулся тлена. И они не прикоснутся к городу, потому что город наш для них такая же старуха, завернутая в золотистый зербафт. Старческая, уже не дающая всходов лона, утроба бесплодия. Мы уже умерли, ты слышишь? Мы умерли. У тебя, Арстархан, есть дети? Нету. Деф зарезал твоего сына. Бог не дал тебе бросить в эту землю семя. И мне не отдал. Взял я молодую жену Сирах, и та сегодня сбежала. Но ты слышишь, я спокоен, потому что я знаю, что она сбежала бесплодной. Бог не дал бросить мне в землю свое семя. Все вымирают. Волчонок, где он? Торгует лепешками. Была Тана, жемчужина. Красавица золотоволосая была дочь Русова и Славы, но мы ее сумели утопить, отдать Богу. Утопить?